Глава 9. Хлам и крошево. Гэндальф и конунг с дружиной отправились на поиски древнего объезд разрушенных изенгардских стен. А Леголас, Гимли и Арагорн отпустили коней щипать, какую найдут травку, и уселись рядом с хоббитами. «Догнать мы вас, голубчиков, догнали, но как вас сюда занесло, это уму непостижимо», — сказал Арагорн. «Вот-вот», — подхватил Леголас, — «пусть сильные мира сего обсуждают великие дела, а мы, охотники за хоббитами, возьмем-ка их в оборот, раз попались. Ведь что получается? Мы их, можно сказать, проводили до самого леса, и все равно загадок не оберешься». «А нам, наоборот, про вас, охотничков, интересно», — возразил Мэри. «Древень, это который самый старый онт, нам кое-что поразъяснил. Теперь очередь за вами». «За нами?» — возмутился Леголас. «Кто за кем гнался? Мы за вами. Вот давайте вы сперва и рассказывайте». «Не сперва, а потом», — сказал Гимли. «После еды оно лучше пойдет. У меня голова с голодухи побаливает, да и время, кстати, самое обеденное. Соберите-ка вы нам, бездельники, какой ни на есть обед, хвастались ведь добычей. Поем, попью, глядишь, и подобрею». «Сейчас мы тебя задобрим», — пообещал Пин. «Пить есть-то где будете, здесь или все-таки для пущего уюта в Сарумановой бывшей караулке, вон там под аркой? Мы-то здесь расположились, чтобы вас не проморгать». «И проморгали, ротозеи», — сказал Гимли. «Но я в гости к оркам, даже к мертвым, не пойду. И не стану подъедать за ними объедки». «А кто тебя зовет в гости к оркам?» — осведомился Мэри. «Нам они и самим, знаешь ли, слегка осточертели. В Изенгарде всякой твари было по паре. У Сарумана и у того хватало мозгов не очень-то доверять оркам. Ворота люди стерегли. Похоже, это его лейб-гвардия. Ну, так или иначе... А кормили их не худо». «И табачным зельем снабжали им?» — ехидно спросил Гимли. «Нет, не снабжали», — рассмеялся Мэри. «Но это уже другая, послеобеденная история». «Ладно, уговорили. Ведите обедать», — согласился гном. Следом за хоббитами они прошли под арку налево в широкую дверь за лестницей и очутились в просторном покое с большим очагом и двумя маленькими дверцами в дальней стене. Окна его глядели в туннель, и обычно здесь, должно быть, царила темнота. Нынче, однако, свет проливался сквозь разломанные своды. В очаге пылал огонь. «Это я разжег», — сказал Пин. «Как-никак все веселее у огонька, тем более в тумане. Только вот хворосту маловато и дрова сыроваты. Спасибо, дымоход треснул, и тяга такая, что лучше некуда. А теперь огонек очень даже пригодится. Я вам сделаю гренки. Хлебушек-то, извините, черственький, третьего дняшней выпечки». Арагорн и спутники его присели к длинному столу, а хоббиты скрылись за дверцами. «Там у нас ихняя кладовка, ее, по счастью, не залило», — пояснил Пин, когда они вернулись с мисками, кружками, плошками, столовыми ножами и съестными припасами. «И нечего нос воротить, сударь ты наш Гимли», — сказал Мэри. «Это тебе не оркская жратва, а самая настоящая людоеда, как говорит древень. Хотите вина? Или, может, пиво? Имеется здоровенный бочонок, и не дурное, знаете, певцо. А это, извольте видеть, отличнейший окорочок. Не угодно ли поджаренного бекона с гарниром, правда, плохо, последнюю неделю, представьте, никакого подвозу не было. Кроме мясного могу предложить только хлеб с маслом и медом. Устроит?» «Ай да хоббиты», — сказал Гимли. «На славу задабривают». Все трое ели так, что за ушами трещало, но и хоббиты от них, как ни странно, не отставали. «Хочешь, не хочешь, а гостям надо составить компанию», — вздохнули они, усаживаясь. «Фу ты, ну ты, какие гостеприимные хозяева!» — захохотал Леголас. «Чего дурака-то валяете? Не было бы нас, вы бы и друг другу компанию составили». «А что, почему бы и нет?» — ответствовал Пин. «Орки нас чуть не уморили. Раньше тоже, знай, пояс подтягивай. Давненько живем впроголодь, изголодались бедняжки. — А по вас и не скажешь, — заметил Арагорн, — вид у вас цветущий. — Да уж, — сказал Гимли, выхлебнув кружку в один глоток и оглядывая их. — И волосы у вас вдвое гуще и кучерявее, чем прежде. И сами вы, помнится, были пониже. Выросли, что ли? Расти-то вам вроде уж поздновато. Но древень этот вас, видать, голодом не морил. — Чего не было, того не было, — признался Мэри. — Но он-то... Они только пьют. А ведь иной раз и пожевать что-нибудь не мешает. Даже путлибы и те приедаются. — Ах, вы напились воды из зонтских родников, — сказал Леголас. Тогда все понятно, и Гимли, стало быть, верно углядел. Про чудесные фангорнские родники у нас и песни поются. — Я тоже наслышался чудес о тамошних краях, — сказал Арагорн, — и никогда там не бывал. — А вы побывали, вот и рассказывайте сперва об онтах. — Онты они... — начал Пин и осекся. — Они вообще-то совсем разные, онты. Вот глаза у них у всех... — Ну, необыкновенные. Он поискал слов и махнул рукой. — Да что тут говорить, ведь вы онтов уже видели, хоть и издали, а они-то вас уж точно видели и донесли, что вы сюда едете. — Ладно, еще насмотритесь на них, тогда, наверное, сами разберетесь. — Погоди, погодишь, расскакался, — сказал Гимли. — Ни складу, ни ладу, давай по порядку с того злосчастного дня, когда все пошло кувырком. — Можно и по порядку, если времени хватит, — сказал Мэри. — Только сначала, если вы наелись, конечно, набьем трубки и закурим. И вообразим ненадолго, будто мы живы-здоровы, вернулись в пригорье, а то и в раздол. Он достал толстенький кожаный кисет. Табачку у нас хоть отбавляй. Набивайте карманы, пока мы добрые. Поутру был богатый улов. Чего тут только не плавает. Пин изловил два бочонка, их, небось, вынесло откуда-нибудь из подвала. Мы их взяли да вскрыли, а там, что бы вы думали? Первейшее трубочное зелье и ничуть не подмокшее. Гимли растер табак в ладонях и понюхал. — Пахнет не худо, и на ощупь хорош, — сказал он. — Да что там не худо, он лучше хорошего, — укорил его Мэри. — Друг мой Гимли, он же из Длиннохвостя. На бочонках-то было, шутка сказать, клеймо громобоя. А вот как он сюда попал, ума не приложу. Не иначе Саруман сам для себя расстарался. Оказывается, наши товары вывозят за 3-9 земель. Но ведь как кстати пришелся, а? Пришелся бы кстати, пробурчал Гимли. Будь у меня трубка. А я свою потерял. Не то в море, не то еще раньше. Или, может, вы и трубку тоже выловили? Увы, сказал Мэри, не выловили. И в кладовках не нашлось ничего похожего. Видно, Саруман не хотел табачком делиться с лейб-гвардией. Можно бы, конечно, сбегать в Вордханг, спросить, не одолжит ли он трубку. Да, по-моему, не стоит. Дружить так дружить, обойдемся одной трубкой на двоих. — В следующий раз, — сказал Пин. Он сунул руку за пазуху и извлек оттуда мешочек на шнурке. — Есть, которые на себе кольца таскают, а у меня другие сокровища. Вот, например, моя старая черешневая трубка. А вот, смотрите-ка, еще одна. Необкуренная. Зачем я ее сберегал, сам не знаю. Никак уж не рассчитывал, что мне табачку подбросят, когда мой кончился. А вот поди ж ты, пригодилось. Он протянул Гимли трубку с широким плоским чубуком. — Ну как? Может, мы с тобой квиты? — Скажешь тоже квиты, — воскликнул Гимли. — О, благороднейший из хоббитов, я твой должник навеки. «Вы как хотите, а я пошел на воздух. Там и ветер свежий, и небо над головой», — сказал Леголас. «Мы тоже пойдем», — поддержал его Арагорн. Они уселись на каменные россыпи у ворот. Слоистые туманы подымались и уплывали с ветром, открывая долину. «Ну что ж, давайте и правда немного передохнем», — сказал Арагорн. «Устроимся на развалинах и поболтаем, как выражается строгий Гэндальф, пока его нет».